По ее телу пробежала дрожь, словно от порыва холодного ветра. «Я все думаю, что бы произошло, если бы вы не вернулись?» Из моего путешествия на кухню он взглянул на Эмили, вновь склонившуюся над Тьюзди. «Мне кажется, что Эмили действительно отлично стреляет». Питер не отрывал глаз от большой дубовой двери. «Сдвинься она на четверть дюйма, и столкновение неизбежно. Неустойчивое равновесие могло затянуться надолго, до тех пор, пока горячее августовское солнце не скроется за западным склоном горы. А уж с наступлением темноты Крамер почти наверняка начнет действовать». Питер попытался представить, о чем думает сейчас Крамер. Гибель Дьюка и Мартина, конечно, не вызвала в нем никаких эмоций. Разве что он пожалел, что соотношение сил изменилось не в его пользу. Он мог даже расценить их смерть как явление положительное. Вдвоем уйти легче, чем вчетвером. Холодный, аналитически мыслящий Крамер не опустился бы до мести. Телицкий — совсем другое дело. А Крамера заботило лишь собственное спасение. Теперь-то он знал наверняка, что выстрелов никто не слышал. Следовательно, если пленники останутся в своем укрытии, они не смогут привлечь к себе внимание. Знал Крамер и о том, что у них мало патронов. Получается, что Крамер должен позаботиться о том, чтобы не выпустить их из подвала. Тьюзди он подстрелил. Рана тяжелая, и если старик не умер, едва ли он сможет ходить. Эмили никогда не покинет его. Наверное, Крамер с пренебрежением подумал и о том, что Питер с Линдой тоже не бросят старика. Ясно представил Питер и решение, к которому должен прийти Крамер. Пленники не должны звать на помощь, и лучше всего, если они замолчат навсегда. Он и Телицкий не могли покинуть отель, зная о том, что после их ухода Питер и женщины поднимут тревогу. Телицкий убил бы их из ненависти. Крамер, потому что их смерть гарантировала бы его собственную безопасность. Он перестал контролировать ситуацию. Час назад, до того, как пленники завладели оружием, он мог войти в комнату и хладнокровно перестрелять их всех. Теперь же пленники могли сопротивляться. Пусть не нападать, но защищаться. С наступлением темноты Крамер мог воспользоваться окнами, но он понимал, что Питер и женщины не будут зажигать свечи, чтобы не выдать себя. Захватить Линду и Эмили в качестве заложниц он тоже не мог. Итак, не без удовольствия, отметил Питер, Крамеру есть о чем подумать. Журналиста так увлекли проблемы Крамера, что он не заметил, как Линда уселась на полу кресла и прислонилась к нему, словно ощущение близости с собратом по несчастью придавало ей сил. Питер опустил руку на плечо молодой женщины. Та посмотрела на него и улыбнулась. «Вы были где-то далеко?» Пытался проникнуть в голову Крамера. Ей хотелось, чтобы он не убирал руку. «А со мной что-то не так. Ни о чем не могу думать, только о себе. Вам не кажется, что что существует какой-то злой рок —